если сведения из него поступают всегда слишком поздно. Почему профессор ни словом не обмолвился на занятиях о существовании паука и о гипнотических свойствах его слюны? Уверенность в безусловной пользе образования, полученного в ночной школе, начала быстро ослабевать. Сеть из сетей. От нечего делать, я начал внимательно рассматривать паутину. Надо отдать должное ловкости паука. Его сеть представляла собой подлинное произведение искусства. Он не только закрепил длинные, прочные нити на деревьях и аккуратно, методично переплел их между собой, но и каждую клетку паутины мастерски залатал еще более тонкой сетью. А приглядевшись в каждой клетке этих маленьких паутинок, я обнаружил еще более мелкие, которые, в этом не было никаких сомнений, в свою очередь тоже стояли из других, совсем крохотных и тонюсеньких. Любое живое существо, будь оно даже микроскопического размера, не могло миновать этой адской ловушки. О, это была не обычная паутина, а воплощенная в ней сама гениальность. Если бы только существовал конкурс на самую изощренную технику создания самых подлых ловушек, то это и точно досталось бы первое место. Паук явно знал толк в технике создания шедевров поимки добычи, отдавая этому делу весь свой разум и силы, и, наверное, напичкал ими большой лес повсюду. Неудивительно, что здесь совсем не осталось зверей. Паук сожрал их всех одного с другим, так что рано или поздно настало время последней лани, последней птички, последнего жука, мотылька и бабочки-однодневки. Все они окончили жизнь в кошмарных сетях. Нет ничего страшнее, чем встретить конец в сетях паука-ведуна. Он не спеша, основательно покрывает жертву едкой, тошнотворно-вонючей слюной, которая сначала растворяет кожу, затем невыносимо медленно, вызывая страшные боли, превращает мускулы в жидкую, легко перевариваемую кашу, затем настигает костей, обрекая жертву на адские муки. Спасибо, спасибо! Избавьте меня от излишних подробностей. А не соблаговолит ли достопочтеннейший лексикон дать мне пару-тройку полезных советов? Например, есть ли способ как-нибудь выбраться из паучьих сетей? Существо, застрявшее в сетях паука-ведуна, не может самостоятельно или с чьей-либо помощью освободиться из паутины, если только сам паук не использует подробно описанные выше действия своей слюны для растворения оной. Среди всех известных в мире клейких веществ липкий секрет паука-ведуна по праву занимает самое первое место. До сих пор не найдено ни одного химического, растительного или другого вещества, которое способно было бы нейтрализовать клейкой жидкости, выделяемой железами этого коварного хищника. Спасибо за хорошие новости. Приятно слышать, что ты не только засел в сетях самого подлого существа всего континента, которое рано или поздно приползет, чтобы растворить тебя своей слюной до стояния каши, так оказывается еще научно доказано, что клейкое вещество, которым оно прилепило тебя к своим сетям, не поддается растворению ни одним из известных в мире средств.